Жизненные примеры по третьему аркану. Третий аркан — это плодородие, забота, ресурсы, телесность и мягкая сила. Это аркан материнской энергии, не только в смысле детей, но и в заботе о проектах, деньгах, теле, творчестве. Он учит вкладываться, выращивать и получать удовольствие от процесса. Первое. Создание уютного дома после переезда. Ситуация. Ты переехал в новую пустую квартиру. Стены голые, мебели нет, и жить пока неуютно. Можно заказать все за один день через маркетплейс, но будет бездушно. Проживание аркана. Ты не торопишься, а постепенно наполняешь пространство. Сначала покупаешь растения, они создают атмосферу жизни. Потом ищешь не просто диван, а свой, мягкий, в котором хочется утонуть. Добавляешь мелочи, свечи, картины, пледы, которые греют душу. Ты наслаждаешься процессом, а не гонишься за результатом. В итоге квартира становится не просто жильем, а твоим уголком мира, потому что ты вложил в нее душу. Императрица не терпит пустоты, она превращает пространство в живое через заботу. Второе. Выращивание своего дела. Не как маг, а как садовник. Ситуация. Ты открыл маленький бизнес, например, печь торта на заказ. Первые клиенты есть, но хочется быстрого роста. Проживание аркана. Ты не впадаешь в азарт масштабирования, как маг, а растишь дело бережно. Улучшаешь рецепты, чтобы каждый торт был вкусным, а не конвейерным. Общаешься с клиентами лично, запоминаешь их вкусы, даришь маленькие сюрпризы, например, бесплатное пирожное к заказу. Развиваешься постепенно. Не берешь 100 заказов сразу, а увеличиваешь нагрузку так, чтобы не выгореть. Ты получаешь удовольствие от самого процесса, например, от запаха корицы на кухне. Со временем клиенты возвращаются сами, потому что чувствуют твою увлеченность. Итог. Императрица не гонится за прибылью любой ценой. Она создает ценность через внимание и любовь к делу. Третье. Забота о теле и здоровье без насилия. Ситуация. Ты решил привести себя в форму, но диеты и жесткие тренировки — это не твое. Проживание аркана. Ты не мучаешь себя, договариваешься с телом. Вместо голодания — вкусная и полезная еда, свежие фрукты, домашние супы. Вместо изнуряющего спортзала — танцы, йога и долгие прогулки, то, что радует. Ты балуешь себя, массажи, теплые ванны, качественный сон. Ты не коришь себя за срывы, а относишься к ним как к части процесса. Со временем тело само начинает хотеть здорового, потому что ты приучил его к заботе. Итог. Императрица не ломает, а выращивает. Ее метод — нежность и регулярность. Общий принцип третьего аркана. Чтобы что-то выросло, нужно поливать, а не дергать за стебель. Этот аркан про терпение, вложение с любовью и умение наслаждаться тем, что уже есть. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Работа и карьера. Первое. Алина всегда любила готовить. Начала печь торты на заказ для друзей. Через полгода у нее уже маленький кондитерский бизнес. Императрица дала ей энергию создать что-то свое и зарабатывать на таланте. Второе. Роман работал менеджером, но мечтал о своем деле. Когда уволили, решил рискнуть, открыл мастерскую по ремонту техники. Через год у него стабильный доход. Третий аркан помог превратить кризис в возможность. Второе. Личные отношения. Первое. Юлия долго не могла забеременеть. Перестала зацикливаться, начала заниматься творчеством, обустраивать дом. Через полгода — заветные две полоски. Императрица разблокировала плодовитость, когда Юля расслабилась и начала наслаждаться жизнью. Второе. Антон и Катя купили дачу в ужасном состоянии. Год упорного труда, и теперь это их семейное гнездышко с садом и уютом. Третий аркан проявился через совместное созидание. Третье. Финансы. Олег получил неожиданную премию. Вместо трат вложил в курсы по инвестициям. Через год его пассивный доход покрывает значительную часть текущих расходов. Императрица учит. Деньги должны работать и приносить плоды. Четвертое. Творчество и хобби. Первое. Света шила кукол для души. Подруга уговорила выставить на ярмарке. Теперь у нее очередь за авторскими игрушками. Талант расцвел, когда его выпустили в мир. Второе. Денис завел огород на балконе. Сначала смеялись, но его урожай огурцов и зелени стал гордостью района. Императрица благословляет даже маленькое, но свое. Пятое. Здоровье и забота о теле. Наташа вечно сидела на диетах. Перестала, начала готовить вкусные полезные блюда. Через 3 месяца минус 5 килограмм здоровая кожа. Улучшилось качество тела. Императрица любит тело через заботу, а не наказание. Главный итог по третьему аркану. Этот аркан про энергию роста, изобилия и реализации. Его принципы – создавай, даже если сначала только для себя. Вкладывайся в то, что радует. Хобби часто становится доходом. Цени комфорт. Уютный дом равно фундамент для успеха. Главное правило – чем больше вы даете миру любовь, творчество, заботу, тем больше получаете взамен. Но без фанатизма. Энергия этого аркана теплая, как летнее солнце, а не выматывающая гонка.